Судя по всему, особенно прочно в нем жили воспоминания о тяжелых годах детства. Ивановская рассказывает, что во время их встреч в Варшаве и Вильно, как бы серьезно ни была тема их разговоров, а они встречались там в период подготовки покушения на Плеве, Азеф никогда не пропускал ни одного из тех босоногих уличных торговцев, еврейских мальчишек, которых так много бегало по улицам этих городов, без того, чтобы не купить у него чего-нибудь на грош или два. Его глаза, так часто глядевшие холодными на выкате, наверное, именно в эти минуты чаще всего становились похожими на обычные грустные еврейские глаза. А ведь одной из самых жутких страниц в рассказах о Кишиневе были сообщения о зверски убитых детях, о грудных младенцах, которым разбивали головы ударами о стену. Как и вся Россия, Азеф ответственными за эти события считал Плеве и не скрывал своего возмущения против последнего. Так он держал себя не только в революционной среде, где это возмущение было только общим настроением. Именно в этом смысле он вел беседы и со своим полицейским начальством. Еще до своего отъезда за границу, под свежим впечатлением от первых известий из Кишинева, Азеф имел разговор о них с Зубатовым и, по рассказу последнего, трясся от ярости и с ненавистью говорил о Плеве, которого считал главным виновником кишиневского преступления. И позднее за границей, в беседах со своим начальником по полицейской линии Сратаевым, Азеф высказывался в том же духе.